вылетела из мундштука и обожгла ему пальцы. Когда это случилось? Где? В Риношенте, полчаса назад. Мать повела его в отдел игрушек. Вначале она решила, что малыш потерялся в толпе. Ее отвели в дирекцию магазина и по громкоговорителю объявили, что разыскивается Маттео Шпага. Мальчугану еще и 3 лет нет. Он словно испарился. — Когда? — в растерянности переспросил Пьер Антони. — Примерно 30 минут назад. Пьер Антони посмотрел на часы. Было без 12:20. Кто прибыл на место происшествия? — Майор Руссо и 2 оперативника. Это он велел тебя предупредить. — Сейчас же выезжаю. Шпага уже знает? — Да, его разыскала сеньора Паула. Найдешь там и его самого. То, что расследованием занялся лично майор Руссо, лишний раз говорило о важности в глазах начальства дела Шпаги. «Они все ближе подбираются к нему, черт возьми», — подумал Пьер Антони. «В такие времена уж лучше быть скромным государственным служащим, пенсионером, продавцом магазина или просто домохозяйкой». И утешился тем, что зажатый в толпе пассажиров метро ничем от них не отличается ни по одежде, ни по виду. Через 5 минут он войдет в туннель универсального магазина «Риношенте». В «Риношенте» его направили на 5-й этаж. Там всех покупателей отвели в одну сторону, а в другой стояли оперативники из группы «Руссо» и 2 человека в одежде Дедов Морозов, оба в париках и с белым пуделем под мышкой. Оперативник, поставленный у эскалатора, не знал Пьер Антони в лицо, так что пришлось предъявить документы. Лишь после тщательной проверки он попал, наконец, в страну игрушек, где и нашел Руссо и супругов Шпага. Увидев их, он испытал чувство острой жалости. У Паула лицо распухло от слез, что никак не гармонировало с каракулевой шубкой, такой чистой и гладкой, словно она принимала в ней ванну. Шпага, белый как полотно, молча, с покорной тоской в глазах, слушал взволнованный рассказ продавщицы, который майор Руссо задавал наводящие вопросы. Он поглядел на Пьер Антони, так точно видел его впервые, и снова уставился на продавщицу. «Я видела, как он разговаривал с малышом», — рассказывала продавщица. «Впрочем, вы все уже знаете. Только длилось это какой-то миг, ведь у прилавка толпились покупатели». «Но с кем из них?» — настаивал Руссо. Он тоже заметно нервничал. От нетерпения голос подрагивал, а выражение лица сатира, облагороженное очками, было сейчас просто свирепым. Очки то и дело сползали на нос, и он, морщась, поправлял их указательным пальцем. Молодая продавщица переводила взгляд с одного Деда Мороза на другого, а они оба в унисон отчаянно трясли головой. «С одним из этих двух. Они в маскарадной одежде похожи друг на друга, как 2 капли воды. 1 сантиметр на 10 выше другого», — заметил Руссо. «Тот, кого я видела, склонился над ребенком. Как тут понять, кто выше и кто ниже?» Когда Руссо обратился к самим Дедам Морозам, они, перебивая друг друга, размахивая руками, стали объяснять, что они здесь ни при чем. «Отвечайте по одному», — приказал майор Руссо. Он хмурил густые черные брови и казался сейчас воином-сарацином. «Начнем с вас». «Ну, я мало что могу рассказать. Когда я вошел в отдел, по громкоговорителю уже объявили, что ищут пропавшего мальчика. До этого я стоял под портиком у главного входа. Мы работаем поочередно, час внутри магазина, час снаружи. Так один может обогреться, пока работает в магазине. Я, как мы и договорились, вошел в магазин ровно в 11. Второй Дед Мороз подтвердил поочередность работы и сказал, что в момент исчезновения мальчика он смешил 3 мальчуганов, сыновей немцев или швейцарцев, в отделении игрушечных электропоездов, что на другом краю отдела. Вот этих 2. Он показал на молодую женщину и мужчину постарше и трех мальчуганов, стоявших у кассы. Мальчишки решили, что Дед Мороз приветствует их, и в ответ радостно замахали ручонками. — Вы проверили этих двух ряженых? — тихонько спросил Пьер Антони у помощника Руссо.